Даниил, глава 3. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор, царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Седрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Седраха, Месаха и Авденаго, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Седрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Седрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Месаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Месаха и Авденаго. А сии три мужа, Седрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь, связанные, и ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. И, став Азария, молился, и, открыв уста свои среди огня, возгласил: «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки, ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны, и пути Твои правы, и все суды Твои истинны. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас, и на святый град отцов наших Иерусалим, потому что поистине и по суду навел Ты все это на нас за грехи наши. Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили. Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо нам было. И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду, и предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю неправосудному и злейшему на всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших. Мы сделались стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего. Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего, которым Ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Мы умолены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши. И нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Как при всесожжении овнов и тельцов, и как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша пред Тобою ныне благоугодную Тебе, ибо нет стыда уповающим на Тебя. И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем, и боимся Тебя, и ищем лица Твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему и по множеству милости Твоей. И избави нас силою чудес Твоих, и дай славу имени Твоему, Господи. И да постыдятся все делающие рабам Твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом, и силы их да сокрушится, и да познают, что Ты, Господь Бог, един и славен по всей вселенной. А между тем слуги царя, ввергшие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолою, паклею и хворостом, и поднимался пламень над печью на 49 локтей, и вырывался и сожигал тех из халдеев, которых достигал около печи. Но ангел Господень сошел в печь вместе с Азарией и бывшими с ним, и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним и не повредил им и не смутил их. Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в печи и благословили и прославили Бога. Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки, и благословенное имя славы Твоей, святое и прихвальное, и превозносимое вовеки. Благословен ты в храме святой славы твоей, и прихвальный, и преславный вовеки. Благословен ты, видящий бездны, восседающий на херувимах, и прихвальный, и превозносимый вовеки. Благословен ты на престоле славы царства твоего, и прихвальный, и превозносимый вовеки. Благословен ты на тверди небесной, и прихвальный, и превозносимый вовеки. Благословите все дела Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите ангелы Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите небеса Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите Господа все воды, которые превыше небес, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите все силы Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите солнце и луна Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите звезды небесные Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите всякий дождь и роса Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите все ветры Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите огонь и жар Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите холод и зной Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите росы и инии Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите ночи и дни Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите свет и тьма Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите лед и мороз Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите иней и снег Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите молнии и облака Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его вовеки. Благословите горы и холмы Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите Господа все произрастания на земле, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите источники Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите моря и реки Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите Господа киты и все движущееся в водах, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите все птицы небесные Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите Господа звери и весь скот, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите сыны человеческие Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благослови Израиль Господа, пой и превозноси Его вовеки. Благословите священники Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите рабы Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите духи и души праведных Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите праведные и смиренные сердцем Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите Анания, Азария и Мисаил Господа, пойте и превозносите Его вовеки, ибо Он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти, и избавил нас из среды печи горящего пламени и из среды огня избавил нас. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Благословите все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость Его. Навуходоносор царь услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Седрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Седрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Седраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Седраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской и возвеличил их, и удостоил их начальства над прочими иудеями в его царстве. Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его — царство вечное, и владычество Его в роды и роды.